Сашка немного размечталась. В день свадьбы ее белокурые волосы будут забраны в строгую прическу с узким целомудренным пробором. На шее жемчужное колье. Жемчуг – камень слез, и этих слез на ней, пожалуй, будет многовато. Но колье – подарок Эдиты Матвеевны, будущей свекрови. Кремовые туфельки с золотой пряжкой на тонюсеньком стеклянном каблучке и кружевная пена белья были куплены несколько дней назад. Их белоснежный лимузин, обвитый гирляндами алых и белых роз, медленно проплывет по улицам Москвы, и незнакомые люди с удивлением и грустью будут провожать глазами их свадебную ладью.